А вот второй юг Гончаровой, морской. Первое ее мне слово о море было «очарование». Да, именно, очарование. И в ответ мое узнавание, где, когда, у кого. Вот так, вместе, море и очарование. Ведь ушами слышала. И в ответ именно ушами слышанное. Ведь с 7 лет говорила наизусть. Ты ждал, ты звал, я был окован. Вообще рвалась душа моя. Могучей страстью очарован. У берегов остался я. Странность детского восприятия. 7 лет я, конечно, не знала, кому и о чем, только знала Хрестоматия Покровского «Пушкин к морю». Следовательно, все написанное относится к морю и от него исходит. Ты ждал, ты звал, я был окован морем, конечно, вообще, который я, не понимая, произносила как «туда», то есть к тебе, к морю, рвалась душа моя могучей страстью, то есть опять-таки морем очарован, у берегов остался я. Остался потому, что ты слишком звал, а я слишком ждал. Зачарованность до столбняка, столбняк любви. И вдруг Гончарова со своим очарованием. Еще одно соответствие. В чем гениальность пушкинского четверостишия? В непредвиденности словоряда третьей строки, могучей страстью, да еще очарован, зачарованность мощью, непредвиденность эпитета могучей и страсти и непредвиденность понятия очарованности мощью. Непредвиден не только словаряд, но и смыслоряд. Страсть жаркая, неистовая, роковая и прочее, и ни у кого могучая. Очарованность красотой, грацией, слабостью, никогда мощью. Показательная обмолвка. Пушкин очарован неданной женщиной, могучей страстью, безымянным. Усложненный и тем нередкий случай, уточненный образ. Усложненный тем, что первичную женщину он заменил вторичным, своим чувством к ней, переведя на слова «деву» конкретность, страстью, отвлеченностью, очарованность, страстью, отвлеченность на отвлеченность. Уточненный тем, что ни один поэт ни ради ни одной женщины не оставался на берегу, и каждый, если у поэта есть множественное, из-за собственного чувства хотя бы к ней. Морю он противоставляет страсть по тогдашним и всегдашним понятиям «морей, морейшая». Противопоставь он морю деву, мы бы Пушкина жалели или презирали.